Глава 56. День, которого он ждал. И вот этот день настал. Вова был с группой ветеранов в школьном музее. Экскурсию вела Катя Ульяшова. Мальчику было скучно. Текст экскурсии он давно запомнил наизусть. В тесной комнате его зажали между собой Оксана Ивановна Мельник и Григорий Иванович Бусько. И вдруг Вова услышал, как Бусько шепотом сказал кому-то: «Что так долго пялишься? Себя отыскиваешь?» Вова привстал на цыпочки, до боли вывернул шею и успел увидеть. Косула приблизил лицо почти вплотную к фотографии группы фашистов и застыл, глядя на нее сквозь запотевшие толстые очки. Лицо побледнело, лоб увлажнился. Он не дождался конца экскурсии, начал проталкиваться к выходу. Вова присел и змейкой двинулся следом за ним, между ног ветеранов. Косула зашел в туалет, мальчик следом. У раковины Косула начал умываться. Смачивал шею, плескал на лицо холодную воду. Вова сам не понял, как это у него вдруг вырвалось. «Дядя, а это правда вы были на фотографии?» По реакции Ивана Афанасьевича Володе все стало ясно. Взгляд пенсионера потяжелел, в голосе появилась сухая злость. «Пошел вон отсюда, сопляк!» Потом они с Костей Сницарем внимательно разглядели снимок. Один из позирующих там — точная копия Косула. Когда стало известно о смерти Бусько, Вова решил написать следователю. Было страшно, поэтому сделал, как в кино. Письмо печатными буквами. Ответа не последовало. «Не поверил», — подумал Вова. Он рассказал все Косте. Они поклялись хранить это в строжайшем секрете, а фашиста подорвать бомбочкой из селитры и спичечных головок. Но потом поняли, что на это понадобится куча денег, а их у ребят не было. Тогда решили соорудить летающие ракетки из старой фотопленки и фольги. Такие штуки, что если поджечь, пыхтят, дымятся и далеко летят. Дальше оставалось только подкараулить момент, когда Косула будет один. «А дальше вы уже все знаете», — закончил свой рассказ мальчик. Максим слушал Вову внимательно, не перебивал. Когда мальчик замолчал, Туманский сел на край стола, сложил ладони. «Теперь давай разберемся, что нам делать с твоим хулиганством», — сказал он спокойно. «Я понимаю, почему ты так поступил. И все равно это тяжелый проступок. Ты мог покалечить человека, мог обжечь глаза медсестре. За такие вещи отвечают». Вова втянул голову в плечи. «Он фашист», — уперто сказал он. «Он на той фотографии». «То, что он фашист, еще надо доказать», — ответил Максим. «В нашем мире мало чувств, нужны факты, есть закон, есть суд. Любое подозрение должно подтверждаться доказательствами, а не эмоциями. Фотографию нужно исследовать, установить ее источник, время съемки, проверить, кто на ней изображен. Нужно сопоставить документы, где служил этот человек, в какие годы, в каких частях. Нужны свидетели, архивы, экспертизы. А вдруг он наш советский разведчик, который работал среди фашистов и поэтому носил их форму? Как Николай Кузнецов». «Ага, разведчик!» — Вова вспыхнул. «Если бы вы видели, как он побледнел и как на меня заорал!» «Реакция бывает разная». Максим не повышал голоса. «Кто-то бледнеет от стыда, кто-то от злости, кто-то от внезапной боли или несправедливой обиды. Суд не принимает, он побледнел, как улику. Суд принимает предмет, свидетельские показания, заключение эксперта, логическую цепочку без дыр. Ты любишь играть в разведчиков. У хорошей разведки каждый шаг записан и подтвержден». Вова промолчал. Пальцы комкали край куртки. «Про письмо, которое ты писал печатными буквами», — продолжил Максим. «Спасибо. Я его получил, прочитал. Анонимки в ответ не комментируют, но по ним работают. Ты дал нам важную информацию, но было бы лучше, если бы ты сразу назвал имя Косула». Максим сделал паузу и подвел итог долгому разговору. «Итак, дорогой мой юный следопыт, мы работаем, а твоя задача сейчас простая — больше не играть в разведчика и мстителя, а помочь нам в качестве свидетеля и исправить то, что натворил». Мальчик поднял взгляд. «Что мне делать?» «Первое», — перечислил Максим. «Пойдешь со мной и мамой к инспектору по делам несовершеннолетних. Расскажешь все как есть. Мы постараемся, чтобы все закончилось на уровне профилактической беседы. Но ты должен взять ответственность за проступок. Второе. Приведешь Костю, с которым делал эти штуки. Мы заберем то, что у вас осталось, чтобы никому больше не пришло в голову повторить. Третье. Отдашь мне все письма, конверты и черновики. Это тоже доказательства. Они пригодятся. А меня посадят?» Вова проглотил комок. «Ты несовершеннолетний, тебя не посадят», — сказал Максим. «Но разговор с комиссией будет, и мама узнает. Это неприятно, зато честно. Без этого никак. Даже если тебе кажется, что правда на твоей стороне». Вова кивнул. «А с ним, с этим Косула, что будет?» «Узнаешь», — пообещал Максим. «Чуть позже». Они помолчали. «Ладно», — Вова выдохнул. «Я приведу Костю и расскажу все маме». «Правильно», — кивнул Максим. «А эта фотка...» Вова кивнул на стенд. «Пусть висит», — сказал Максим. «Пусть все видят и знают. Но выводы будем делать мы, когда соберем все части.